Но потом, в какой-то день, он сказал ему: «О, брат мой, я вижу, что твое тело ослабло, и лицо твое пожелтело». А Шахзиман отвечал ему: «Брат мой, внутри меня язва», и рассказал, что испытал от жены. «Я хочу, — сказал тогда Шахрияр, — чтобы ты поехал со мной на охоту и ловлю. Может быть, твое сердце развеселится». Но Шахзиман отказался от этого, и брат поехал на охоту один. В царском дворце были окна, выходившие в сад, и Шахзиман посмотрел, и вдруг видит: двери дворца открываются, и оттуда выходят 20 невольниц и 20 рабов, а жена его брата идет среди них, выделяясь редкостной красотой и прелестью. Они подошли к фонтану и сняли одежду, и сели вместе с рабами. И вдруг жена царя крикнула: «О, Масуд!» И черный раб подошел к ней и обнял ее, и она его также. Он лег с нею, и другие рабы сделали то же. И они целовались и обнимались, ласкались и забавлялись, пока день не повернул на закат. И когда брат царя увидел это, он сказал себе: «Клянусь Аллахом, моя беда легче, чем это бедствие». И его ревность и грусть рассеялись. «Это больше того, что случилось со мною», — воскликнул он и перестал отказываться от питья и пищи. А потом брат его возвратился с охоты, и они приветствовали друг друга, и царь Шахрияр посмотрел на своего брата, царя Шахзимана, и увидел, что прежние краски вернулись к нему, и лицо его зарумянилось, и что ест он, не переводя духа, хотя раньше ел мало. Тогда брат его, старший царь, сказал Шахзиману: «О, брат мой, я видел тебя с пожелтевшим лицом, а теперь румянец к тебе возвратился. Расскажи же мне, что с тобою?» «Я расскажу тебе о том, почему я изменился, но избавь меня от рассказа о том, почему ко мне вернулся румянец», — отвечал Шахзиман. И Шахрияр сказал: «Расскажи сначала, от чего ты исхудал и ослаб, а я послушаю». «Знай, о, брат мой, — заговорил Шахзиман, — что когда ты прислал ко мне визиря с требованием явиться к тебе, я снарядился и уже вышел за город, но потом вспомнил, что во дворце осталась жемчужина, которую я хотел тебе дать. Я возвратился во дворец и нашел мою жену с черным рабом, спавшим в моей постели, и убил их, и приехал к тебе, размышляя об этом. Вот причина перемены моего вида и моей слабости. Что же до того, как ко мне вернулся румянец, позволь мне не говорить тебе об этом». Но, услышав слова своего брата, Шахрияр воскликнул: «Заклинаю тебя Аллахом, расскажи мне, почему возвратился к тебе румянец?» И Шахзиман рассказал ему обо всем, что видел. Тогда Шахрияр сказал брату своему Шахзиману: «Хочу увидеть это своими глазами». И Шахзиман посоветовал: «Сделай вид, что едешь на охоту и ловлю, а сам спрячься у меня, тогда увидишь это и убедишься воочию». Царь тотчас же велел кликнуть клич о выезде, и войска с палатками выступили за город, и царь тоже вышел. Но потом он сел в палатке и сказал своим слугам: «Пусть не входит ко мне никто». После этого он изменил обличие и украдкой прошел во дворец, где был его брат, и посидел некоторое время у окошка, которое выходило в сад. И вдруг невольницы и их госпожа вошли туда вместе с рабами и поступали так, как рассказывал Шахзиман, до призыва к послеполуденной молитве. Когда царь Шахрияр увидел это, он лишился разума и сказал своему брату Шахзиману: «Вставай, уйдем тотчас же. Не нужно нам царской власти, пока не увидим кого-нибудь, с кем случилось то же, что с нами, а иначе смерть для нас лучше, чем жизнь».